Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 23. Вечер с перемещенными. Я осторожно подходил к парню, стоящему на дежурстве. Я старался не шуметь, хотя иногда наступал на ветки под ногами. Как-то так я себе это представлял. Наконец, заметив мое присутствие, парень пришел в движение. После того, как он услышал шум, развернулся и пошел. Собрался позвать кого-то, но лишь окликнул. Другие цели тоже начали собираться вместе, как данго. Верили ли они в способности парня, или у них был еще кто-то с боевыми навыками? Судить сложно, но лучше встретиться один на один. Притворившись, что ничего не заметил, я продолжал идти вперед. Когда кто-то оставляет след на траве, следовать за ним легко, типа тропы животных. Если сказать, что шел по следам, это любого убедить может. «Эй, ты! Стой!» Предупредительно парень закричал. Голос четкий, но вряд ли стоит в темноте так кричать. Я притворился, что был удивлен. Устрашающее поведение – изнанка тревоги. Здесь лучше показать покорность. «Кто ты? Твоя одежда! Ты перемещенный?» Держась за ножны и готовя меч, он задал вопрос, но, увидев меня, пришел к пониманию. Я был старше и еще и скромный. Впечатление произвел не самое лучшее. «Так ты тоже перемещенный?» «Вот так, нормально?» «Ты один, но вроде как выжил!» «У меня был товарищ, но мы наткнулись на гоблинов». «Вот как! Место здесь не из приятных! Мы уже много раз в опасности попадали!» Для сострадания театральности ни к чему. Так разговор по накатанной пойдет. «А, прости! Можешь ближе не подходить? Я позову нашего лидера, у меня на такие случаи строгие указания. Прости!» Он почесал голову, после чего, как при молитве, свел руки перед собой и виновато поклонился. Парень присел на корточки и потянул за веревку. «Это сигнал такой?» «Тут еще перемещенные есть?» «Ага. Надежный братан, странный старикан и Цубаки-сан. Еще мы трех местных детишек защищаем». Он не говорил со мной высокомерно, скорее уж как полагается пацану. Для спортсменов нормально относиться с уважением к старшим, но в клубах разве не спокойно относятся к тому, как ты общаешься? Может, он не только тренировался, а было еще что-то? Пока все ожидаемо, но нельзя дать застать себя врасплох. Хотелось бы заранее узнать все об остальных. Сколько перемещенных? И у всех, наверное, навыки удивительные. «Когда доходит до боя, то только я, Сайонджи Сетсуна и старикан деремся». «А? Сайонджи Сетсуна? А это он так себя называет? Не показывал другим студенческий билет, вот и пользуется псевдонимом». Танака Гонза неплохое имя, но псевдоним идет ему куда лучше, чем его собственное, старомодное. «Сетсуна. Хорошее имя». «Вот как! Смутился. Правда, и довольно прямолинеен. Вряд ли он плохой мальчишка. Понимаю, что так лучше не делать, но должен же я выставить себя в лучшем свете». «Точно, я недавно студенческий билет подобрал. Может, кого-то из вас?» «Решил вернуть, я пока внутренне заглядывал». «О, вот как! Бросай сюда!» Я бросил студенческий Гонза. Поймав его, парень заглянул внутрь, широко открыл глаза и теперь сразу начал нервничать. «Ты не заглядывал в него?» «Нет, Сетсуна». «Ну и ладно. Он мой, и когда обронить успел? В общем, спасибо». Убирая его в карман, парень чувствовал облегчение. Напряженность по отношению ко мне убавилась. Можно еще подойти и поспрашивать? «А этот старик, он сильнее тебя, Сетсуна?» «А, да он просто топором хорошо махает. Будет небрежен, и я выиграю». Оружие – топор. При том, как о нем отзывается Гонза и называется стариком, тот наверняка немного сильнее. Но он этого не признает и считает его своим соперником. «А ваш лидер и Цубаки-сан сражаться не могут?» У Цубаки-сан нет боевых навыков, так что она остается сзади и следит за обстановкой. У лидера есть пистолет, так что в случае опасности он помогает. Патронов немного, так что пользуется он им только в случае чрезвычайной необходимости. Пистолет есть. Когда я выбирал навыки, в списке предметов они точно были. Очков хватало, так что я задумался, но все решили боеприпасы. Да и запасные патроны стоили дорого, так что я отказался от этой идеи. К тому же, говорил я уже про себя, если противник монстр, а пистолет маломощный, то эффект будет невелик. Нафига его вообще было брать? Ого, у вас пистолет? Это обнадеживает. А что за пистолет? А то интересно все-таки. А то. Я тоже думал взять пистолет или меч, но увидев лидера, понял, что надо было брать пистолет. Даже немного жалею. Я попытался развить тему с оружием, но может лучше что-то более откровенное? Это могло быть слишком подозрительно, так что лучше сменить тему. Что ты, Сетсуна, меч это тоже круто. Я в них не разбираюсь, но у твоего наверняка есть имя. О, а ты соображаешь. Это знаменитый демонический клинок Масамуне. Ого, это который был в Сатоми и Восемь Псов. А, ага, точно. Ох, Гонза, ты выбрал его, не зная происхождения. Ну, наверняка основывался на играх. Гонза явно ничего не скрывает, его очень легко понять. А главная проблема... Вот и она. Вот и я, Сетсуна. Это наш гость? За Сетсуной, бывшим Гонза, появился высокий и худой человек. Он был худой, но мягкотелым не казался. Скорее, как заточенный клинок. Выше 190 сантиметров. Возраст от 40 до 50 лет. Черные волосы были собраны в хвост. Прическа не казалась странной, но от него веяло какой-то неопределенностью, и было какое-то неописуемое чувство давления. На нем был костюм, слабая улыбка и очки в черной оправе. Он походил на торговца, хотя я таких никогда не видел. «Здравствуйте, я здесь за старшего. Меня зовут Сато. В Японии я был торговцем». Речь очень вежливая, хотя от него исходила странная сила. Спасибо за радушный прием. Я разговаривал с Сетсуной. Мой товарищ погиб. Я бежал в темноте, пока не увидел свет. Вот как. Нелегко вам пришлось. У нас здесь еще несколько товарищей и местные дети. Если некуда пойти, почему бы не остаться у нас? Чтобы выжить на этом острове. Вот так находка. Прямо идеальное развитие событий. Да только что-то волнение не проходило. Я не мог доверять человеку по имени Сато. Хотя многие выглядят подозрительно, а на деле хорошие люди. Может, просто я слишком уж осторожничаю? Никак все равно не подтвердить. Может, стоит принять предложение? Сам я сбежать точно смогу. Спасибо большое. Я все переживал, как буду выживать один. Вы меня прямо выручили. Я взялся за протянутую руку Сато и говорил слова благодарности. При близком контакте можно активировать духовные способности, так что я был осторожен. Но ничего особенного не произошло. Его выражение не изменилось, он все так же слабо улыбался. «Что ж, прошу. Когда товарищи далеко, начинаешь переживать. Сетсуна, можешь больше не караулить? Хорошо справился. Пора бы поесть». Приглашенный, я последовал за Сато. «Наконец еда? Как же я проголодался!» Гонза, похоже, утратил всякую бдительность, но я все же не сводил с него глаз. Благодаря повышению уровня Ки, теперь я видел Ки других, будто какое-то марево. Это очень напрягало глаза, так что не скажу, что практично, хотя ночью, в отличие от дня, что-то заметить куда проще. Обычно, благодаря изменениям эмоций, менялось и Ки. Но Ки Сато словно спокойная вода. «Кстати, а как вас лучше называть?» «Меня зовут Ивамура Масая». «Ивамура-сан. Что ж, полагаюсь на вас». «Как и я. Я назвался именем мертвеца. Впервые я использовал его, когда столкнулся с Сюньей. Когда-нибудь обман раскроется, но я пока не могу доверять человеку по имени Сато». «Это наша база». «А... дом?» Я и правда удивился. Впервые с прибытия в этот мир я увидел нечто достойное проживания. Не то, что японское жилище, довольно бедное. Но куда лучше, чем жилье гоблинов, еще и больше. Здесь поместится куда больше людей, чем у меня. Здесь 8-10 взрослых ночевать смогут. Вход в помещение освещал факел, а сам дом был построен из бревен. Стеклянных окон не было, вместо двери было что-то вроде деревянной крышки. Стены и крыша были не так уж и хороши, и все же форма была как у дома. Его построил один из наших товарищей. У него есть опыт строить бревенчатые дома. Полезное увлечение, он нас просто спас. У старика просто слегка руки набиты, немного дури и топор в руках. Похоже, для Гонза этот старик настоящий соперник. В глубине души он признает его силу, только открыто говорить не хочет. И все же построить такое всего за пару дней? Даже если помогали, времени было слишком мало. Вообще не представляю, что у него за навыки. О, так это и есть наш гость! У избушки показалась огромная человеческая фигура. Он был немного ниже худощавого Сата, но тело у него было очень накачанным. Он был в серой форме рабочего. Похоже, его прямо с работы забрали. Вид суровый. Над волевыми глазами были густые брови. Лицо покрыто щетиной. Шрам на щеке лишь возвеличивал силу мужчины. Да ты утомился! У нас тут еда есть, отведай-ка!» Говорил он не как современный японец. Хотя не похоже было, что он маялся дурью. Это его привычная манера общения. «Старик картины рисовал где-то в горах. Может выживать сам по себе». «Художник?» Это на его манеру общения повлияло. И он жил сам по себе, так что у него хорошие шансы выжить здесь. Он может быть очень сильным. Надо бы приглядеть за ним. Если у него есть полезные навыки, надо бы с ним подружиться. Человек, которого назвали стариком, взял крышку, которая закрывала вход, и переместил в сторону. Проходя внутрь, я взял крышку, довольно тяжелая. С третьим уровнем физической силы это было просто, но Сакура ни за что сдвинуть не сможет. Тело у него достаточно крепкое. Внутри была еще и половица. Выглядело помещение как неплохая квартирка. Давно я у порядочных людей не был. Жилища в Японии были прямо шиком, но было приятно прикоснуться к деревянному полу. «Ну же, проходи, не волнуйтесь. Он такой же перемещенный, как и мы». Стоило войти внутрь, в углу комнаты на меня настороженно смотрели люди. Но после слов их командира, Сата, напряжение спало. «Рад знакомству. Я новоприбывший Ивамура Масая. Прошу любить и жаловать». Я низко поклонился смотревшим на меня людям. Внутри было довольно светло, посреди комнаты горел огонь. Взрослая женщина ковырялась в телефоне. Это ее Гонза называл Цубаки-сан. В отличие от Сакуры, у нее были длинные ухоженные волосы и яркие красные губы. На ней был длинный свитер, правда очень обтягивающий, так что все внимание сразу же приковывалось к груди. Сексуальная дьяволица. Еще был загорелый ребенок, типа Саувы, с короткими каштановыми волосами. Мальчик с угрюмыми глазами, как у злодея, хотя довольно симпатичный. Две очень похожие девочки. Близняшки? Светлые волосы и белая кожа с золотистыми европейскими глазами. Они больше походили на живых кукол. С виду все постарше Саувы. В Японии они бы в среднюю школу ходили. «А, добро пожаловать, я Цубаки. Будем знакомы». Закрывая собой детей, женщина встала и протянула мне руку. В ее манере и том, как она представилась, ощущалась взрослая привлекательность. «Да, приятно с вами познакомиться». Я не взял ее руку, а еще раз поклонился. Это было не рукопожатие после деловых переговоров, а скорее ритуал, подтверждающий, что все прошло успешно. По словам Гонза, у Цубаки нет боевых навыков. Но ее изучающий взгляд и многозначительная улыбочка, когда она протянула руку, подняли уровень моей тревоги до максимума. Осмотрительный. Из-за того, что я отказался пожать ее руку, она убрала ее и с любопытством рассматривала меня. Я не переживал из-за того, что встретился с сексуальной женщиной. Вот только ее лицо и голос, я где-то... «Болтать будем за едой! Ну, давайте накладывать!» Старик вышел на середину комнаты и открыл крышку железного горшка. Стоп, у них железный горшок есть? Его из списка выбрали, или он у кого-то при перемещении оказался? Да без разницы, штука-то полезная. Присмотревшись, я понял, что горшок стоял на месте, которое оборудовали под очаг. Из горшка поднимался пар, а аппетитный запах проникал через ноздри. «Мы из разделанной птицы мясные шарики из крови понаделали. Получилось довольно солоновато. Овощи тоже, только те, что есть можно. Не переживай». Вот такой метод готовки. Хотя ночью довольно прохладно, так что я не откажусь. Я слышал, что из крови делают колбасу и вообще в китайской кухне используют. Все уселись вокруг очага. Напротив меня сидел Сато. Слева от меня был Гонза, справа старик. Дальше справа была Цубаки, а слева дети. По первому впечатлению, Гонзо и старику я мог доверять. Хотя не следует полагаться на одни лишь догадки. А вот Цубаки и Сато я доверять не мог. Ни в коем случае нельзя упустить эту мысль. Ну, сейчас я приму все, что предлагают. Они попробовали первыми, так что вряд ли там что-то подозрительное. Да и благодаря прочности, небольшое количество яда не проблема. Мне жаль было девушек, но я буду наконец наслаждаться теплой похлебкой.